Берин же угадал только 2 блюда. 7 ошибок! Наступило молчание. Глаза Вульфа почти совсем закрылись. Наконец он пробормотал. Абсурд! Вот именно! Толман выглядел победителем. Совершенно невероятно, чтобы в ситуации, когда все на 90% правы, он угадал только 2%. Это может быть объяснено только 2 вещами. Либо он был настолько потрясен убийством, что не мог сосредоточиться на дегустации. Либо он был настолько занят самим убийством, что он просто не имел возможности провести полную дегустацию и заполнил весь наугад. Очень рад, что могу поблагодарить вас за полезный совет и поздравить с полученными результатами. Спасибо. Вы сообщили Берину о результатах проведенного вами сравнения? Ну да, но он был весьма удивлен и не смог объяснить полученный результат. Вы сказали, что объяснение может быть одно. Может быть, это чересчур категорично? Есть же и другие возможности. Может быть, записи Берина были подделаны? Нет, он сам вручил их Сервану, и на них стоит его подпись. Они все время находились у Сервана до того момента, как он вручил их мне. Или вы подозреваете Сервана? Я никого не подозреваю. Блюда или карточки могли быть перемещены. Нет, только не карточки. Берин сказал, что номера стояли в том порядке, как они договорились. Что касается блюд, то кто же разместил их на прежние места после того, как Берин ушел из столовой? Опять наступило молчание. Вульф опять пробормотал. Все равно все это остается абсурдом. Поймите меня правильно, Толман еще больше наклонился вперед. Я местный прокурор, и раскрытие подобного случая сделает мне соответствующую карьеру. Но вы ошибаетесь, если думаете, будто бы я выбрал Берина в качестве жертвы. Он остановился и попытался начать снова. Можете мне поверить, что это тяжелейшая вещь, которую я делал в жизни? Разрешите мне еще один вопрос, вернее целую серию. Вы имеете следующие факты. Первое. Берин сделал 7 ошибок, записал их и подписался. Второе. Когда он занимался дегустацией, блюда и карточки были в том же порядке, что и у остальных. Третье. Не обнаружено ничего, что могло бы поставить под сомнение этот факт. Четвертое. Вы давали клятву правительству в качестве прокурора. Должны ли вы были арестовать Берина за убийство и осудить его? Я бы воздержался. Толман в возмущении взмахнул руками. Но почему? Потому что я видел лицо Берина и слышал его разговор менее, чем через минуту после того, как он вышел из столовой. Я-то этого не видел и не слышал. Можете ли вы привести на суде в качестве свидетельства голос или лицо Берина? Нет. Имеете ли вы какие-нибудь дополнительные данные, которые могут объяснить 7 ошибок, сделанные Берином? Нет. Может быть, у вас есть какие-нибудь данные, доказывающие невиновность Берина? Нет. Ну что ж, Толман опять откинулся на спинку стула. Откровенно говоря, я надеялся, что они у вас имеются. Я это вывел из разговора с Гудвином. Вы сказали, что если бы вы были на моем месте, то воздержались бы от ареста. Но почему? Какого дьявола? Я не слышал окончания разговора, так как произошло еще одно событие, окончательное нарушившее надежды Вульфа на дневной отдых. Раздался громкий и продолжительный стук в наружную дверь. Я пошел открывать, почти уверенный в том, что обнаружу там 2 нью-йоркских визитеров. Однако на этот раз визитеров было целых 3. Луис Серван, Вукчич и Констанция Берин. Вукчич резко сказал: «Нам нужно видеть мистера Вульфа». Я пригласил их войти. «Не угодно ли вам будет подождать здесь?» Я указал на свободную комнату. «Он в данный момент разговаривает с Толманом». Констанция в ужасе отшатнулась, как будто я вытащил из кармана ядовитую змею. Я сказал: «Не нужно сильных эмоций. Разве Вульф не может оказать помощь молодому привлекательному парню, которому захотелось поплакаться ему в жилетку? Вот сюда, пожалуйста». В это время дверь комнаты Вульфа отворилась, и на пороге показался мистер Толман. Наступило обоюдное замешательство. Когда он увидел ее, весь его апломб моментально испарился, и он несколько раз раскрыл рот, чтобы выдавить из себя полагающиеся слова. Она, казалось, была удовлетворена его видом, но притворилась, что не заметила, и обратилась ко мне, сказав, что теперь, очевидно, им можно будет встретиться с Вульфом. Вукчич взял ее за локоть, Толман быстро отступил к стене, чтобы дать им возможность пройти. Я остался в холле, чтобы выпустить прокурора. Новые посетители не изменили самочувствие Вульфа. Он не выразил ни восторга, ни возмущения. Он приветствовал мисс Берин, хоть и без энтузиазма, но с сочувственным взглядом, и попросил извинения у Вукчича и Сервана за то, что весь день просидел в заперти дома и не посетил Парадис. Серван вежливо отвел его извинения и говоря, что при таких печальных обстоятельствах и тому подобное, Вукчич уселся в кресло, запустил пальцы в остатки своей шевелюры и изрек сентенцию относительно какого-то злого рока, нависшего над встречей мастеров. Вульф поинтересовался, не послужит ли случившееся событие причиной для распуска общества или хотя бы досрочного прекращения встречи. Серван ответил, что нет. Хотя его сердце разбито, дело должно продолжаться. Вульф сказал: «Однако, такая меланхолия вряд ли будет способствовать хорошему пищеварению. К сожалению, очень часто случается, что по вине одного человека страдает большое общество». «Вы имеете в виду Берина?» Вульф проговорил: «Господи, конечно нет. Я сказал про виновного. Я уверен, что это совсем не Берин». «О!» — воскликнула Констанция. Вукчич покачал головой. «Им кажется, что у них есть доказательства. Я говорю о 7 ошибках, допущенных Берином. Не понимаю, как он мог их допустить?» «Я тоже. Как ты думаешь, Марко, мог Берин так ошибиться?»